Творческий подход к продаже. Где может применяться креативность? Давайте теперь поговорим о творческом подходе к продажам. Как нам проводить продажи творчески? Способность к творчеству – неотъемлемое свойство ведущих специалистов по продажам. Способность к творчеству также зависит от самооценки. Креативность присуща каждому из нас. Каждый из нас, стараясь избежать пробок на дороге из одного конца города в другой, выбирает боковые дороги и проезды и тем самым использует свою способность к творчеству. Каждый раз, когда вы устраиваете вечеринку или устраиваете презентацию или пытаетесь убедить кого-то в чем-то, все это проявление вашей способности к творчеству, креативности. Каждый раз, когда мы одеваемся утром и пытаемся подобрать галстук к рубашке или туфли к платью, все это тоже проявление креативности. Многие из нас, однако, не считают себя достаточно креативными, и пока вы будете так считать, вы таковыми не станете. Пока вы ощущаете себя креативными, у вас всегда будут возникать какие-то творческие решения. А в некоторых ситуациях способность к творчеству просто необходима. Мы также знаем, что способность к творчеству стимулируется вопросами, острыми проблемами, которые необходимо разрешить, сильным желанием достичь определенной цели. Чем сильнее желание чего-то достичь, тем большую креативность в достижении этой цели мы проявляем. Чем более сконцентрированы мы на вопросе, тем более креативны мы в поисках ответа на него. И чем острее проблема, тем больше творчества мы проявляем, пытаясь решить ее. Я расскажу о нескольких областях применения творческих способностей, где мы можем их развить, постоянно их применяя и тренируя. Первое – это поиск новых и лучших потенциальных покупателей. Это очень важная область креативности, к которой мы вернемся через секунду. Нужно обнаружить скрытые стимулы к покупке. Нужно быть очень изобретательными, чтобы найти то, что заставит человека совершить покупку. У многих присутствует врожденное сопротивление к покупке. Это означает, что они не захотят вам напрямую сказать, что может заставить их совершить покупку. Дело может быть в их предыдущем опыте, из которого они узнали, что если вы обнаружите эту самую причину и будете снова и снова на нее давить, они не смогут найти в себе силы отказать вам. Согласны? Нужно преодолеть сопротивление покупателя или его нерешительность. Преодолеть следующие позывы. «Мне надо это обдумать» или «Мне надо это обсудить с начальством» или «Перезвоните мне на следующей неделе». Все это требует огромных способностей к творчеству. Нужно обнаруживать новые способы использования и применения продукта. Обнаруживать новые способы применения старых продуктов и продавать там, где продавать невозможно. Любая продажа – это своего рода проявление вашей способности к творчеству. Презентация, заключение сделки – все требует вашей изобретательности, над развитием которой вы должны постоянно работать. Я чуть позже приведу вам несколько способов развития креативности. Итак, креативная продажа начинается с досконального изучения своего продукта или услуги. Чем лучше вы знаете продукт или услугу, тем более внимательны вы к его особенностям и тем более креативны вы в его продаже. Какой самый быстрый способ увеличить доход? Проводить больше времени с лучшими потенциальными покупателями. Поэтому креативность в выявлении потенциальных покупателей очень важна. Этот процесс требует анализа и планирования. Обычный анализ начинается с трех вопросов. Я хотел бы, чтобы вы на них ответили. Какие 5-10 особенностей вашего продукта наиболее привлекательны? Перечислите их в порядке наибольшей важности. Почему ваш продукт следует приобрести? Что такого в вашем продукте, что делает его стоящим, выдерживающим конкуренцию? Вам необходимо знать ответы на эти вопросы, прежде чем вы можете приступать к подготовке презентации. Следующий вопрос. Какие из потребностей ваших потенциальных покупателей будут удовлетворены свойствами вашего продукта? Какую пользу приносит данный продукт? Другими словами, что в этом продукте может для себя найти сам покупатель? Расположите ответы на этот вопрос напротив тех 5-10 свойств продукта, что вы написали заранее. Помните, каждый из ваших покупателей ищет пользу, которую он может извлечь из продукта. Они не интересуются свойствами продукта. Свойства – это просто способ извлечь эту пользу. Теперь представим, что вам удалось заинтересовать покупателя свойствами из первого вопроса и пользой, которую он может из них извлечь из второго вопроса. Теперь покупатель по-настоящему заинтересован выгодой, которую он может получить от покупки данного продукта или услуги. Возникает вопрос, почему он должен покупать данный продукт именно у вас. Перечислите 5-10 причин, по которым покупку необходимо совершить именно у вас. Теперь, когда покупатель убежден, что ему данный товар действительно нужен, почему купить его он должен именно у вас? Что такого особенного предлагает ваша компания, чего нет у других? Стратегия продаж. Переходим теперь к стратегии продаж. При разработке стратегии продаж вы начинаете с определения наиболее подходящего рынка потребителей и полностью на нем сосредотачиваетесь. Повторим, что основная ошибка, которую совершают агенты по продажам, это предположение о том, что все клиенты одинаково ценны. В действительности же, в определенных ситуациях один покупатель может быть в 100 раз ценнее, чем другой. Основное правило продаж следующее. Всегда охотьтесь на китов, а не на мелкую рыбешку. Если вы поймаете 1000 мелких рыбешек, что у вас получится в итоге? Ведро рыбы. А если вы поймали одного кита, то ваш улов в 1000 раз удачнее. Очень важно определить, где нужно искать наилучшие возможности. И это делается с помощью следующих вопросов. Кто в точности ваш покупатель? Кто покупает ваш товар или использует вашу услугу в данный момент? Следующий вопрос. Кто, возможно, будет покупать его в будущем? Помните, остаток вашей жизни пройдет в будущем, и весь ваш доход будет зависеть от того, кому вы будете продавать в будущем, а не от того, кому вы уже продали в прошлом. Так кто, возможно, будет покупать ваш товар в будущем? В каком направлении движется ваш сегмент рынка? Кто покупал ваш товар в прошлом? Какова преемственность между прошлым и будущим в вашем случае? Какие сегменты рынка откроются для вас или, возможно, будут доступны в будущем?